Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити» на Радио России. У нас сегодня не очень привычная, и вместе с тем, как мне кажется, очень важная тема. Мы иногда не считаем всевозможные феномены массовой культуры, ну, как бы культурными явлениями, заслуживающими разговора. И вместе с тем поговорить о том, что смотрят миллионы, и о том, что миллионы людей волнуют, наверняка крайне важно. Я сегодня хотел поговорить о том, почему такое количество людей смотрит реалити-шоу. Вообще, этот формат, который давным-давно получил условное название «за стеклом», когда люди длительное время живут в искусственно созданных условиях, обычные люди, они живут в стеклянных клетках, а мы с вами можем наблюдать их жизнь в режиме почти реального времени. И особенно сегодня текущие такие реалити-шоу, по-моему, главным из них, и чуть ли не единственным, остался «Дом-2», шоу, идущее по каналу ТНТ, которое вызывает миллионы отрицательных отзывов, но, несмотря на это, точно так же миллионы людей продолжают это шоу смотреть. Я сегодня совершенно не хотел бы ругать коллег наших по телеканалу. Дело абсолютно не в этом. Если задуматься, то легко понять, что в строгом смысле этого слова шоу, которое смотрят миллионы людей разных возрастов, в определенном смысле плохим быть не может. Потому что то, что не нужно, и то, что неинтересно, люди в любом случае смотреть по телевизору не будут, даже если мы с вами попытаемся их насильно заставить это смотреть. И это значит, что популярные шоу популярны не случайно. Они отражают какие-то человеческие потребности. А раз смотрят эти шоу миллионы, то это значит, что они отражают какие-то свойства нашего с вами родного национального характера или потребности этого самого родного национального характера. Поэтому вот сегодня здесь, в эфире, в прямом эфире «Серебряных нитей», я предлагаю тему о реалити-шоу и о причинах популярности программы канала ТНТ «Дом-2». Я предлагаю поговорить о том, зачем миллионы людей смотрят это шоу. Ну и, конечно же, всегда нам интересен опрос среди радиослушателей «Радио России». Как вы относитесь к этому шоу? И интересно ли оно вам? Смотрите ли вы его? И что можете обо всем об этом сказать? Вполне естественно, что мы будем говорить вообще об этом формате, о формате наблюдения жизни в реальном времени. Такой же формат приступами становится модным, например, в сети интернет, вплоть до того, что существуют люди, которые размещают на своих компьютерах камеры, и любой желающий может зайти и посмотреть, как течет эта жизнь человека, установившего такую камеру, целый день, независимо от обстоятельств. Что это за особенность современной культуры, дорогие радиослушатели? С чем она связана? Вот об этом сегодня разговор по постоянному телефону нашего прямого эфира 956-1514. Этот телефон. Мы находимся в городе Москве. Код 495-495-956-1514. где 495, код города Москвы, а 956-15-14, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». В чем причина популярности реалити-шоу вообще? И зачем такому количеству телезрителей понадобилось смотреть реалити-шоу «Дом-2»? Ну и, конечно же, музыка у нас в связи с необычностью темы. И тоже необычная. Ну, по крайней мере, чем-то эмоционально похожая на атмосферу реалити-шоу. Это была супергруппа «Жуки». По-моему, «Жуки» хороши тем, что у них, по крайней мере, есть хотя бы ироническое отношение ко всему тому, что происходит, в частности, и в «Доме-2». Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Расскажите, вы смотрите «Дом-2»? Я нет. А кто смотрит в вашем окружении? Ну, практически никто. Ну, так а каким образом вы составляете свое мнение о программе? И вообще, стоит ее смотреть? Ну, я думаю, что ничему умному она не учит. А почему же тогда ее смотрит столько людей? Ну, наверное, просто ради любопытства посмотреть на взаимоотношения людей. Что со стороны. Это? Что же это такое за любопытство посмотреть на взаимоотношения людей со стороны? И в чем оно заключается? Вот, Никит, ну, раз вы звоните, вы же, наверное, пробовали хотя бы один раз смотреть ток-шоу, ой, в смысле, извините, реалити-шоу «Дом-2». Да. Пробовали? Да, один раз. Чем вам не понравилось? Ну, постоянные скандалы какие-то. Ну, в общем, как это вот объяснить, очень трудно объяснить. Вот внутренние отношения к этой передаче. А если просто не объяснять, а попробовать передать, оно в чем заключается, это отношение? Ну, в том... Ну так, нет, вот, видимо, потряс я Никиту, поэтому он исчез каким-то образом из эфира. Опять же, который уже раз обращаю внимание всех на одну нашу страшную беду. Вот мы почему-то не умеем формулировать свое отношение, хотя как-то внутренне каждый из нас считает себя знатоком психологии. Ну, как бы никакая психология мне не нужна, я и сам все знаю. Здравствуйте, Владимир Анатольевич. Здравствуйте. У меня такое мнение, кто смотрит эту передачу, ну, я не нахожу подтверждения в своем окружении, то, что вот много желающих, много людей, которые бы ее смотрели. Вы знаете... Но считаю, что смотрят ее подростки, молодежь. Перебью. Потому что... Перебью, Владимир Анатольевич. Перебью. Вы знаете, это просто очень интересная такая вещь. Как бы у нас с слушателями и с людьми вообще нужно брать как бы длительное интервью. Потому что вот я, например, перед передачей, проводя свои такие микроопросы, вдруг выяснил, что среди моих знакомых смотрит передачу очень много людей, в том числе тех, от которых я бы никогда этого не ожидал. Но вот очень мало кто в этом признается. Не обращали внимания на такую вещь? Эту передачу смотрит гораздо больше дам лет 40-60 в промежутке, чем признается в этом. Как бы... Считается, что смотреть определенного рода программы – это признак, ну, скажем так, бескультурия. И поэтому их смотрят, но смотрят как бы тайком. А молодежь действительно смотрит очень много. Простите, что я вас перебил. Алло. Ну, а вот почему молодежь ее смотрит, мое мнение такое, что им не хватает опыта общения со своими сверстниками противоположного пола. У них все это начинается... Им трудно найти подход, познакомиться и завести какую-то, значит, какие-то отношения. Это всем известно испокон веков, мальчику к девочке, девочке к мальчику. Вот. И там они видят это общение. Но что они там видят? Люди собрались действительно в закрытом пространстве от скуки. Они, значит, опустошаются. Вот. Перед камерой они стараются позировать. Люди собрались там не по признаку какой-то... единства душевного, да, которые подходили бы друг другу характером, наверное, по этому признаку там их не подбирают. И поэтому они бесконечно ссорятся, ведут себя вот от скуки как-то неадекватно. И молодежь на это смотрит, и она перенимает, и в манерах молодежи вот такие же нотки начинают, вот эти манеры начинают впитывать они, и начинают вести себя тоже вот не лучшим образом. И в этом плане я считаю, что эта передача вот пагубно влияет на молодежь. Ну, взрослые, Вот смотришь на них уже взглядя со своего опыта жизненного, они менее интересно общаются, чем, допустим, мы это видели в жизни, вот сами с другими общались. Вот опыт, он богаче, чем то, что мы там видим. А там просто какая-то неадекватная скука, от скуки вот такой вот, ну, можно сказать, даже мучение этих людей, они от скуки, ну... Вот и вообще... даже в порядке психика что-то вот происходит, я так считаю. Вообще, это очень интересный и сложный вопрос. Как бы эта психика, которая на экране в «Доме-2», правда, интересная и сложная, она адекватная или неадекватная? И где яйцо, а где курица? Потому что в действительности, ну, как бы мне кажется, что я начал наблюдать эти проявления поведения молодых людей гораздо раньше, чем появилось в эфире шоу «Дом-2». Или мне только это кажется? Вот Мархот из города Тулы. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте, город Тула. А? Вы из Тулы? Здравствуйте. Я как бы вообще слушаю вашу передачу. Я сам по поводу «Дом-2». Мархот, отойдите чуть-чуть от приемника в сторону, а то очень наводки слышны. Алло, говори. Здрасте. Здрасте. Я как бы хотел сказать по поводу «Дом-2», да, то, что мы сейчас вот живем со своей подругой давно уже и учимся на чужих ошибках. Как бы передача доказывает, что как мы любим, как можем доказать свою любовь и на чем мы можем пойти на все это. Так. Ну как вот, как вам сказать? Вам нравится эта передача, Мархот? Да, одобряем вот эту всю передачу, как бы, кто что делает, как делает, да, как бы ошибается, на все это осознаются, любят. Посмотрите, да, сорвался это звонок у Мархота. Однако ему 23 года, и этот звонок, мне кажется, чрезвычайно показательным. Впрочем, об этом начал говорить уже Владимир Анатольевич. Вы понимаете, какая штука? Мы оказываемся в загадочной ситуации, в которой вроде бы все происходящее на экране нам, взрослым, кажется пошлым и неестественным, с одной стороны. Но с другой стороны, мы не являемся целевой аудиторией этого шоу. Вот я помню, что меня жутко раздражал мультфильм про телепузиков, хотя я прекрасно понимаю, что оценить его я не могу никаким способом, потому что этот мультфильм сознательно созданный для аудитории зрителей, которым 2-3 года. И, конечно же, я плохо помню особенности своего восприятия того возраста. Между нами как будто пролегла некая огромная пропасть, и на самом деле... Я не могу сказать, что я смотрю «Дом-2». Я просто временами заставляю себя его смотреть, потому что это способ понять, чем живут. Мне так хочется сказать мои пациенты, но я врач, поэтому в этом нет ничего обидного. Мне хочется понять, чем живут молодые люди нашего времени. Вот Мархот говорит, что они учатся. А ведь на самом деле, ну вот правда, если всерьез задуматься, а им еще на чем учиться? Или у кого? Мы с вами, правда, большинство из нас умеем каким-то образом учить молодых людей отношениям с другими молодыми людьми, особенно когда они нас не спрашивают об этом. А вообще ведь прямое назидательное обучение никогда не было и не считалось эффективным. Смотрите, как точно говорит Мархот. Они учатся не только в прямом смысле этого слова, как надо. Они учатся на глупостях, ошибках, на том, они смотрят за тем, почему люди разбегаются, почему они сходятся, почему расходятся вновь, какие поступки мешают отношениям, какие поступки помогают отношениям. Конечно, конечно, хотелось бы старшему поколению, чтобы во всем этом было больше романтики, больше какой-то подлинной, больше подлинного чувства. Однако, понимаете, какая штука? Сейчас так не принято. Да и про взрослых тоже. А где, в каком месте телевизионного эфира, жизни, мы можем понять, что на самом деле представляет из себя, ну, скажем так, большая часть, не все, конечно, современного молодого поколения? Где это увидеть-то? К себе в компанию, они нас не пустят, мы там будем смотреться чужеродно. Вот и смотришь, пытаясь что-то понять. Ну или, в конце концов, просто слушаешь. А я начистил туфли, подобрал шнурки, надел свой лучший галстук, причесал виски, купил букет сирени, вычислил окно и ровно в семь заделал камешком стекло. У меня смычок, у тебя петелька, у меня крючок. Так что нам с тобою нечего делить, выходи, пойдем дружить. А ты сказала строго и за жалюзи, что у тебя нет времени на пустяки, что у тебя совсем другое на уме, что изменились планы. Вообще, у тебя скрипка, у меня смычок, у тебя петелька, у меня крючок. Так что нам с тобою нечего делить, выходи, пойдем дружить. Здравствуйте, Григорий. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Добрый вечер. Я смотрю, слушаю регулярно вашу передачу. Спасибо. И честно говоря, вот тему эту не хотел сначала звонить. Ну, интересно было послушать мнение людей, но вдруг я вспомнил один анекдот, который, конечно, может быть, не все объясняет. Анекдот из нашей с вами юности. Он гораздо старше этой передачи. Я надеюсь. Отчасти объясняет, в общем-то, мне, как мне кажется, то, почему популярна эта передача, в том числе. Прейскурант в публичном доме. Ночь с девушкой. $20. Наблюдение за тем, кто проводит ночь с девушкой. $40. Наблюдение за наблюдающим. $100. Да-да. Так вот, что удивительно. Вы первые, спасибо, Григорий, вспоминаете, конечно же, слово «вуэйризм». Но обратите внимание, весь ужас проблемы заключается в том, что анекдот этот родился в наши с вами времена, а вовсе не в их. Да, в том-то все и дело, что мы привыкли так жить. Это ведь тотальная модель нашего общества. Мы долгие десятилетия с вами, дорогие радиослушатели, были обществом подглядывающих. а на реальную жизнь за рубежом, жизнь мира сильных всего, жизнь звезд, смотреть мы не могли, участвовать в ней практически тоже. Что оставалось? Ну, в общем, только подглядывать и фантазировать. И вот этот вот рефлекс, я на него, между прочим, намекал, когда рассказывал о разного рода дамах, которые смотрят передачу, смотрят «Дом-2» и очень стыдятся при этом. И не признаются, как в неком неприличном поступке. Конечно, в несколько переносном смысле этого слова, но это вуэризм. Это страсть подглядывать за чувствами других, которая приносит ощущение обладания. Ну, как бы ставишь себя на место этих людей. Это отсюда, от этого страстного сексуального извращения, которым больна вся страна, возникают множество желтых журналов о жизни звезд. Мне кажется, что отсюда возникают и сами звезды. Одни, не обладая особыми певческими талантами, стремятся демонстрировать себя, при этом не брезгуя там отсутствием трусов на эстраде или еще чем-нибудь. А другие радостно подглядывают за тем, что считают настоящей жизнью, и как бы подглядывая, чувствуют себя как будто участниками. И это удовлетворение заменяет реальные отношения, которые, как вы знаете, требуют ответственности, хотя бы той, которая, как бы, на которую обречены даже участники «Дома-2». Все равно, хочешь не хочешь, из реального партнера приходится отвечать. Здравствуйте, Юлия. Алло. Алло. Нету Юлии на проводе? Нету. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вы меня немножечко опередили. Тоже хотела сказать, что у нас всегда была во все времена привычка подглядывать. Подглядывать за своими соседями, за своими друзьями, за своими родственниками, следить за их жизнью, за тем, что происходит внутри семьи, внутри организации. Вот эта привычка укоренилась в нашем обществе, поэтому... Некоторые еще получают удовольствие от такого отечественного же процесса, который называется «стук». Ну, подглядеть за тем, у кого слишком хорошо, и настучать куда следует, в письменном лучшем виде. Нет, Ирин? Ну, вот таким, наверное, не сталкивалась, или сейчас не приходит в голову. Да вот вы знаете, слава Богу, я вам завидую, что вы с таким не сталкивались, и дай вам Бог, чтобы вы с этим никогда не столкнулись. Спасибо. Я хотела сказать, в защиту тех, кто участвует в «Доме-2», мне кажется, что они такие же, как мы, и ничем не хуже нас. Потому что, ну, к сожалению, наверное, к великому, но вот многие кичатся тем, что вот они совсем другие, они культурные, но вот в большинстве своем то, что наблюдается вокруг, в транспорте, в магазинах, повсюду, оно ничуть не культурнее тех, кто участвует в этой передаче. Это просто среднестатистические люди, которые попали в ситуацию, где они вынуждены показывать все, что у них есть внутри. Ну, на все. Ну да, работает механизм все того же вуэриста, эксгибициониста. Одному нравится себя показывать, и он вынужден для того, чтобы шоу было шоу, это понятно, с годами течения этого шоу вести себя все более и более пошло, все более и более вызывающе, потому что надо чем-то выделяться, потому что на это смотрят. А надо быть заметным, да, иначе ты же не останешься в шоу. Да, с одной стороны, да, с другой стороны, вот я уже сказала, что они такие же, как мы. Они точно так же объедаются на ночь, они так же ревнуют, ругаются, дружат против кого-то. То есть Мы смотрим на самих себя. Вообще, вот это вот замечательно, Ирина, спасибо вам большое, потому что гляжу в себя, как в зеркало, да, гляжу в тебя, как в зеркало, в зеркальном отражении и так далее и тому подобное. Я хочу сказать спасибо-то даже не за это. Я хочу сказать спасибо за гениальную фразу, гениальную, не вашу, конечно, которая звучит так: «дружить против кого-то». Вот вы не задумывались о вот этом замечательном поводе для дружбы? Вы знаете, дорогие взрослые, он стал одним из немногих главных объединяющих молодых людей поводов для дружбы. И страшно, и не страшно, но понял я это благодаря все тому же «Дому-2». То, о чем говорит Ирина, это и есть круговая ловушка зеркала. Там такой же, как я, и он находится в карамельном блеске шоу телевизионного экрана. И, в общем, самое-то страшное, и единственное страшное, на мой взгляд, заключается в том, что это зеркало консервирует. Консервы заключаются в том, что раз там такой же, как я, там в аквариуме телевизора, то это значит, что и я могу оставаться таким же, ничего больше мне не надо, а надо только пальцы веером и волосы побелее. Извините, я, наверное, не очень точно все-таки это повторяю. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы из Волгограда? Да, Волгоградская область. Слушаем вас. Ну, хотел бы сказать по поводу шоу «Дом-2». Что шоу мне не нравится, конечно, но после 11 у нас, как периодически, каналы все фильмы одни и те же показывают изо дня в день. И поэтому приходится смотреть. Ну, конечно, интересно, чем будет развязка. Но, знаете, хотелось бы сказать, был у нас раньше группа, которая называлась «Балаган Лимитед». И у них была песня «Чё тебе надо». Вот теперь это реалити-шоу чем-то напоминает эту песню. Или главное... Вот, навевает. Из программы в программу эту песню навевает. Просто и вот когда смотришь, и в голове крутится эта песня. И вот... Ну да, потому поэтому что... Поэтому такое мнение. Потому что в этой песне по-прежнему сохраняются некие торговые отношения. Ну, ты да. Мне скажи, что тебе надо, и я тогда тебе дам, что ты хочешь. Но проблема заключается в том, что одни не умеют сказать, а другие совершенно не умеют отдавать. И в результате получается что-то вроде базара чувств, где каждый пытается понять, чего кому надо и кто что хочет. Но каждый продолжает жить сам за себя и никак не делает шаг навстречу другому. Вот от этого мне немножко страшновато смотреть эту программу. Здравствуйте, Аня. Алло. Нету. Девушки Ани у нас тоже, к сожалению, в эфире. Ну, правда. Алло. А, нет, ой, что, Аня появилась, да? Или да. Юля? Кто? Нет, сейчас Аня, я отобрала у мамы трубку. Ага, значит, Аня — это что... дочь Юли. Да. Так, отобрала трубку у мамы. Рассказывайте, да, про «Дом-2» тогда немедленно. Да, она просто ничего не смотрит, как бы она не понимает в этом. Ага. Я иногда в некоторые серии попадаю. А звонить хочет, ну. Так. Да вот. Серии можно смотреть не подряд. Их первую, там, десятую, двухсотую. Вы знаете, я убейте меня, хоть пристрелите. Я не понимаю, как это можно смотреть подряд. Это вот какая-то такая форма пытки. Ну, я же не мазохист, честное слово. А это самое, вот, и что? И все равно к финалу они не приходят. Все время они повторяются один и тот же сюжет. Какой? Кто-то с кем-то дерется, кто-то там матом ругается и так далее. А почему? И все делают вид, что как бы друг друга любят. Ну, плюс они... А что они делают на самом деле? Ань, вот мне интересно, вам сколько лет? Мне сколько лет? Ага. Мне 15 лет. Ань, а скажите, пожалуйста, вот вы когда смотрите, в чем азарт? Вам что там интересно? Они как бы славу добывают, они стараются рекламировать какие-то продукты там. Да, реклама там стала больше, чем отношений. Но дело-то не в этом. Дело в том, что... что в этом интересного для вас? Есть ли что-то интересное? Для меня он интересен тем, что как бы я вижу его жизненную ситуацию, которая с экрана, которая встречается в жизни вокруг меня. Как бы они в жизни, мне сначала кажется, что они вполне нормальны, а когда смотришь с экрана, то ты понимаешь, что это совсем ненормально. А что ненормально и что нормально? Ненормально то, что они матерятся, там, дерутся. Женщины ведут себя там не по-женски, а по-мужски совершенно. В чем заключается мужское поведение? Это драться, что ли? Волосы друг другу удирать? Или... Да нет, как бы просто они ругаются, дерутся, неправильно себя ведут. Неправильно себя ведут. А как надо вести себя правильно? Ну, более спокойно, что ли, показывать себя правильно. А как себя правильно показать? Думать, что говорить, что правильно. А как себя правильно показать? Что вы говорите? А как нужно себя правильно показывать, если то, что происходит на экране в Доме 2, неправильно? Что в этом самое главное? Помнить о том, что все на тебя смотрят, и думать прежде, чем что-то говорить. А вы бы хотели участвовать в Доме 2, Аня? Честно говоря, я бы не хотела участвовать в Доме 2, но мои друзья хотели бы, так как это слава. Плюс, как бы, я узнала то, что, в общем-то, если слава там добывается для тех, кто ведут себя ужасно там, чем хуже ты себя ведешь, то ты дольше находишься на проекте. Ну да, тем больше ты заметен, это же понятно. Ладно, спасибо большое, Аня. Я не знаю, чем подытоживать эту передачу. Хочу я обратить ваше внимание на две вещи. Ну, во-первых, мне кажется, что слава богу и ура, что ток-шоу «Дом-2» так затянулось и по-прежнему смотрится. Потому что, общаясь с молодыми людьми, не только с Аней. Ведь в сущности об этом же самом говорил и Мархот. Они, глядя на все это, вдруг начинают понимать тупик этих отношений. И начинают хотеть чего-то другого. Они как бы учатся не на жизни звезд, а отчасти на изнанке этой жизни, которая вдруг оказывается... в абсолютно достаточном, неограниченном количестве в реалити-шоу «Дом-2». И, во-вторых, смотреть это надо, потому что из этого можно понять, как устроены наши дети. Хотя бы для того, чтобы исследовать те процессы, которые происходят в обществе. Ведь не обязательно смотреть телевизор только из удовольствия. Ну и вот, кстати, о «Доме-2». Давайте поговорим в ближайших понедельник о том, какие у человека есть способы самооценки. Ведь такого рода шоу становится зеркалами, то есть одним из способов самооценки. А как молодому или немолодому человеку научиться ценить или оценивать самого себя? Спасибо всем большое. Спокойной ночи. По причине несовершенства взгляда в отношении блаженства я-то думал, все будет чинно. Кольцы, чайки, Мендельсон. Но пошли четвертые сутки с той невероятной минутки, когда ты сказала мне: жди, мол, пообедаем вдвоем. Пенится в тарелке окрошка, где же ты теперь, моя крошка? Где же ты теперь, моя крошка? Крошка моя, ты где? Ой-ой-ой, пенится в тарелке окрошка, где же ты теперь, моя крошка? Где же ты? Окрошка, где же ты теперь, моя крошка? Где же ты теперь, моя крошка? Крошка моя, ты где? Ой-ой-ой, пенится в тарелке окрошка. Где же ты теперь, моя крошка? Где же ты теперь, моя крошка? Крошка моя, ты где? Окрошка.